Глава 9. Затишье перед бурей. Населенный пункт, где поселились Наташа и Екатерина с детьми, находится недалеко от города Златоуста. Вернее, от того, что от него осталось. Маленькая, но новая и аккуратная деревушка численностью всего лишь в 9 домов. Дом девчонкам построили Артем и Матвей еще 6 лет назад. Тогда не было странников. Тогда не было раздора. Артем посадил странный летательный аппарат в сотни метрах от деревни, прямо в поле. В боку образовалось выходное отверстие, и Юлька первая выпрыгнула на улицу. Я ломанулся следом, не ожидая подобной прыти и вскидывая на ходу винтовку. Сумку с вещами, конечно же, забыл. Убедившись в отсутствии опасности, взял Юлю за руку и, развернув к себе, сказал: «Слово «опасность» тебе знакомо?» «Я...» Она опешила, пытаясь подобрать слова в оправдание. «Егор!» Артем покинул корабль, держа нашу сумку в руке. «Это уже не излишняя осторожность, а панический маразм. Дух проверил местность на наличие опасности, еще на подлете». «Ты, конечно, прав», — согласился я. «Но она у меня совсем не обученная. Это курсы ускоренного обучения. Что, если тебя не окажется рядом?» Юля насупилась и, высвободив руку, пошла в сторону деревни. «Ты прав, Егорка», — одобрил Артем. «Хорошо, я тебя обучил». «Спасибо, сенсей». Я слегка поклонился, взял из рук Артема сумку. Подмигнув, показал головой на стремительно удаляющуюся Юлю и, получив утвердительный кивок, побежал догонять. Как корабль медленно растворился, я уже не видел. Побрякивая патронами, которые я носовал во все карманы перед боем, догнал Юлю и, забросив сумку на плечо, приобнял ее за талию. Она попыталась вырваться, но не тут-то было. «Дуешься?» «Нет», — огрызнулась Юля. «Ну вот и славно», — сказал я. «Сейчас познакомишься с ребятишками избранных. Славные пацанята». «Ты правда был мертвым?» Нахмурившись, спросила Юля. «Правда», — признался я. «Как это было? Страшно? Больно?» Я обогнал ее и стал идти спиной вперед, чтобы видеть лицо. Артем пошел к деревне, немного изменив траекторию. Слишком долго рассказывать. Безумная женщина выстрелила мне в грудь. Боли не было, просто толчок. Немного подумал, а затем умер. И очнулся в другом месте. Вот так. Юля остановилась, и я тоже. Аккуратно притянув ее за талию, поцеловал. Внутри начал просыпаться ураган. Я с трудом оторвался. «Ты изменился», — задумчиво сказала Юля. Я пожал плечами. «Может. Не ощущаю. Пойдем в деревню, а то пропустим радость встречи». Взявшись за руки, мы направились к деревне, ускорив шаг. Нужный домик притаился в центре небольшого поселения. Одноэтажный, но достаточно просторный для семьи из 4 человек. Аккуратная терраса, ухоженный огород на задней части, в палисаднике разнообразные цветы и несколько кустарников, невысокий заборчик и открытая настежь калитка. Артем махнул нам рукой. «Заходите». А сам быстрым шагом направился в дом по соседству. Заявиться в гости в обтягивающих шортах с голым торсом и босыми ногами он не мог. Поэтому решил одолжить одежду у кого-то из старых знакомых. Несколько человек, слоняющихся по дворам собственных домов, с любопытством наблюдали за нами. Мы прошли калитку, и в этот момент входная дверь распахнулась, и на улицу выбежало двое ребят. А следом за ними вышли Наташа и Екатерина. «Егор, Егор приехал!» — стала повторять ребятня. Я поставил сумку на землю и положил на нее винтовку. «А ты откуда? А где Артем? А это кто с тобой? Крутая винтовка! А мы постреляем из нее?» Вопросы стали сыпаться ливневым потоком, отчего ни я, ни Юля не могли сказать ни слова. «Так, малышня, а ну быстро успокоились!» — властным голосом сказала Наташа и, спустившись с крыльца, направилась к нам. Пока я знакомил Юлю с девушками, малышня попыталась умыкнуть винтовку. Но, поймав грозный взгляд Наташи, бросила бесполезную затею. Артем возник как призрак, одетый в пошарканные кроссовки, грязноватые джинсы и серую футболку. Но неопрятный внешний вид его явно не тревожил. «Всем привет!» — воскликнул он. Малышня подбежала, Артем сел на корточки и весело потрепал их по голове. «Как поживаете, пакостники?» — шутливо спросил он. Шутя и переговариваясь, мы оказались в доме. Женщины накрыли на стол, началось чаепитие. Разговоры на свободные темы и ни слова о проблемах. Но в определенный момент Артем сделал мне непримечательный жест, и я понял, что нам с Юлей нужно уйти. Разговор, который будет происходить, совсем не для наших ушей. «Ребята!» — я обратился к ерзающим на стульях мальчишкам. «Идемте на улицу. Покажу вам, как нужно стрелять из винтовки». Маленькие Лешка и Игнат сорвались с места и через мгновение были на пороге. Поблагодарив хозяек за угощение, я взял Юлю за руку, прихватил лежащую на сумке винтовку и вышел из дома. «Они обе такие красивые!» — шепнула Юля, пока мы шли по двору, пытаясь догнать убегающих мальчишек. «И грустные!» — добавила она. «Я помню их другими. Помню Игната и Алексея, не замечавших ничего, кроме поиска способа остановить апокалипсис. Тогда были трудные времена», — сказал я. «А сейчас?» — поинтересовалась Юля. «Сейчас тоже трудные, но сейчас я в игре, участник происходящего конфликта, а тогда был больше в роли наблюдателя. Никто не рассматривал мнение 15-летнего мальчишки, не брали в расчет, не подвергали опасности и правильно делали». «Я помню», — сказала Юля. «Ты неоднократно рассказывал мне. А мальчишки, они похожи на отцов?» Я посмотрел на Лешку и Игната. Оба копии отцов. И характерами сходятся. Тот, что Смирнов, более шебутной, а Шухов, наоборот, поспокойней. Но оба в свои 6 лет развиты не по годам. Слишком умные и слишком сильные. Еще в прошлом году, во время игр с ними, я понял, что изменения, полученные их отцами, передались. Какая ему готована роль? Зачем детям повышенная регенерация? Наташа и Катя явно не готовы, чтобы они выросли воинами. Но разве дети спросят матерей? Они знают, кто их отцы. И уже сейчас хотят быть на них похожими. «Егор!» Маленький Игнат прервал мои размышления. «Мы пойдем стрелять!» «Очень похоже», — шепнул я Юле и, повернувшись к мальчишкам, сказал. «Пойдем. Помнится, в прошлом году я делал вам шалаш? Он еще существует?» Мальчишки переглянулись и виновато опустили головы. «Его разобрали», — почти в голос сказали они. «Не беда. Сейчас что-нибудь придумаем», — сказал я. «Все за мной. Идем строить новый шалаш». Обратно вернулись спустя 2 часа. Я умудрился выпросить у местных старые доски, перетаскать их за деревню и построить небольшой шалаш, который получился не ахти каким надежным. Из винтовки постреляли, но немного, и, конечно, из моих рук. Самостоятельно стреляла только Юля, так как благодаря мне умела обращаться с оружием довольно неплохо. Уже во дворе мальчишки уговорили меня одолжить им винтовку для игры в войнушку. Разрядив оружие, я, скрипя душой, но согласился. Надеюсь, за подобную выходку не улетит от их матерей. Оставив женский пол в доме, мы с Артемом покинули поселок и направились в сторону корабля. «Уверен, что мы здесь в безопасности?» — спросил я, в очередной раз любуясь походкой Артема. «Обычный человек так не ходит. Хищник в теле человека, готовый атаковать в любую секунду». «Риск имеется», — бросил Артем. «Интеллект корабля не всесилен, но радиус 2 км контролирует и в случае опасности сообщит. Я сам не в восторге от того, что создаю условно небезопасную обстановку своим присутствием для близких людей». «Ты сказал о Игнате и Алексее?» — поинтересовался я. «Сказал», — ответил Артем. «Многое сказал. Поэтому улетаем». «Не понял». Я остановился и, повернувшись, посмотрел на поселок. «Юля, она...» «Что она? Не попрощался? Переживет», — грубо сказал Артем, приблизившись практически вплотную. «Ты меня разочаровываешь, Егор. Не нужны сейчас телячьи нежности». «Хорошо», — с трудом выдавил я из себя, перебарывая бушующий внутри ураган. Очень сильно и невыносимо захотелось обнять Юлю. Развернуться и бежать в поселок. У меня было время побыть с ней наедине, но я потратил его на другие дела. Почему? Не знал, что скоро улетим? Не знал. Но все же... Артем, нахмурившись, продолжал смотреть мне в глаза. И видел в них все мои мысли. Нет, он не умеет их читать, а просто знает меня как облупленного. Я для него открытая книга. Не зря он был моим учителем. «Летим!» — твердо сказал я, переборов себя и не повернувшись к деревне. «Молодец!» — Артем улыбнулся. «Честно, но я думал, что ты не сможешь перебороть себя. Растешь!» Он перестал смотреть на меня и снова пошел к кораблю. «Да пошел ты!» — мысленно выругался я и направился следом. Мы сели в корабль. Третье кресло чудесным способом испарилось. Входное отверстие заросло. «Как он это делает?» — спросил я. «Дух», — сказал Артем. Я подметил, что его взгляд снова изменился, и он смотрит куда-то далеко, будто не присутствует. «Так я назвал интеллект корабля. Разумный квазиживой организм, выращенный в другой реальности, специально для нужд корпуса контроля миров. Очень умная машина, умнее меня и тебя вместе взятых, и способная к самостоятельным действиям». «Выращенная?» – удивился я. «Именно. У корпуса много технологий. Есть корабли выращенные, а есть построенные. Не все способны сдружиться с квазиживыми машинами. Я сдружился. Корабль может принять любую форму, может разделиться на несколько частей. Может действовать даже в случае гибели оператора». «А костюм? Он тоже квазиживой?» — спросил я. «Костюм — часть корабля. Уменьшенная копия с теми же возможностями», — ответил Артем. Его взгляд снова стал нормальным. «Откуда корабль берет энергию? И почему на нем нет оружия?» — поинтересовался я. «Корабль восстанавливает энергоресурс, поглощая любые виды материи. Очень полезная особенность», — пояснил Артем. «Оружие ему не нужно. Он сам оружие. Преобразует энергию и выплескивает ее». Я прикоснулся к шершавой стене. «Поразительно. Получается, его невозможно уничтожить». «Уничтожить можно все», — твердо ответил Артем. «Когда я был в корпусе, мне показали очень интересную запись. Хотя записью ее назвать трудно. Ты словно переносишься в происходящее и можешь наблюдать за всем, что происходит. Наше земное трехмерное видео – жалкая пародия. Я видел, как горят целые планеты и цивилизации прекращают существовать. Я видел зло, пожирающее веер миров. И мне страшно». Артем сказал правду. В этом я не сомневаюсь. Но представить, что он увидел, мне не дано. Может, поэтому нет страха? Или потому, что я уже умирал? Нет, мне страшно. Но не за себя, а за любимую Юлю, за мальчишек Игната и Лешку, за горстку людей, что остались на нашей планете. Или во всей огромной вселенной. Ведь если верить странникам и древним, наша планета единственная на всю вселенную. Но таких вселенных и веере миров огромное множество. Как же все запутано! «Куда мы летим?» — спросил я, прервав ни к чему не ведущие размышления. «На Северный Клевер», — спокойно ответил Артем. «Я хочу собственными глазами увидеть, что там происходит, и навести порядок».